Глава 14. Работа над доверием. Ингрид. Когда мир рушится, выворачиваясь наизнанку, начинаешь ценить любую мелочь, которая еще удерживает тебя на грани, а особенно присутствие человека, который гораздо умнее, сильнее и, главное, увереннее в том, что предстоит совершить. Йохан развил бурную деятельность по осуществлению своего безумного плана. Впрочем, за последние несколько дней мои понятия о безумии несколько размылись под давлением обстоятельств. Я и раньше не отличалась развитым чувством логики, а сейчас, похоже, оно совсем исчезло. Так, идя рядом с Йоханом по пустынным утренним улицам, я боялась. До дрожи в коленках, до остановки сердца. Демоны. Предстоящий эксперимент с представителем потустороннего мира? Ха! Гораздо страшнее было желание взять Йохана за руку. Опасение, что он отдернет ее от меня, прерывая хрупкую эмоциональную связь, едва возникшую между нами. Йохан сделал это сам. Получилось все так просто, само собой, когда мы переходили улицу, и из-за поворота выехал грузовик старого Оливера, а потом, наверное, просто забыл разжать пальцы. А для меня весь мир сконцентрировался в ощущении этой теплой ладони и биении чужого пульса. Моего, нашего пульса, ставшего единым. В этот момент я вдруг поверила, что все будет хорошо. Погода словно почувствовала мое изменившееся настроение. Сквозь редеющие облака стали пробиваться лучи света, а ветер в вышине стремительно уносил прочь спутанные хмарные клочья. К тому времени, когда мы подошли к одноэтажному коттеджу, окруженному высокой живой изгородью, солнечные блики уже ослепительно скакали по лужам. Нас встретил дедушка Йохана, еще крепкий, высокий, хоть и совсем седой. Он провел нас в гостиную, а следом уже появилась и бабушка Ханна, немедленно захлопотавшая вокруг стола. Молоко, теплые булочки и вазочки с вареньем в угрожающих количествах перекочевывали из кухни на круглый стол, покрытый бежевой скатертью. Йохан быстренько умял пару булок и ушел по чрезвычайно важным делам. Но перед этим заставил меня отослать сообщение Олафу. Маме я не рискнула, что сегодня останусь на ночь у Софии. Через несколько секунд получила ответ. Ты права, так будет лучше. Я постараюсь сделать все, чтобы твоя мама успокоилась и трезво взглянула на ситуацию. Бабушка Ханна явно была рада гостям. Убедившись, что в меня уже не влезет ни крошки, пересадила в глубокое кресло, накрытое вязаным пледом в радужных квадратиках, и устроила настоящий допрос. О школе, родителях, моих каникулах и приготовлениях к Хэллоуину. Потом разговор перешел на кулинарию и способы заваривания кофе, один из которых, экзотический, с добавлением жареного чеснока, бабушка Ханна тут же и продемонстрировала на практике. Ее болтовня меня совсем не раздражала, совсем наоборот. Закутавшись в теплый плед, я потихоньку пила крепкий кофе с медом и чувствовала, как расслабляюсь. Разговор отвлекал от странных мыслей, возвращая в уютную реальность. Я даже вполне искренне рассмеялась, когда бабушка Ханна рассказала смешной случай из жизни Софии, когда та еще была маленькой пухлой толстушкой. «Ну да, мне пришлось рассматривать семейный альбом в изысканном кожаном переплете». Йохан вернулся, когда закатное солнце залило маленькую гостиную тяжелым красным светом. С собой он притащил несколько пакетов и еще один, самый большой, оставил на террасе. Вежливо отбился от бабушки Ханны, которая снова вознамерилась покормить любимого внука, и позвал меня в одну из комнат, на двери которой висела доска с грозным предупреждением: «Оставь надежду всяк сюда входящий без стука». Несмотря на мрачное предупреждение, комната оказалась довольно обычной. Только вот ощущалось, что в ней давно никто не живет. Может, из-за идеальной чистоты и отсутствия занавесок на окне. Простой стол, книжная полка, кровать и трехногий скособоченный стул составляли всю обстановку. Единственным украшением этого аскетического обиталища, пожалуй, был лишь древесный пол, который словно светился изнутри медовым оттенком в лучах тускнеющего заката. «Присаживайся», — сказал Йохан, кивнув на кровать, застеленную темно-синим покрывалом. «Лучше с ногами залезай, так ты мне не будешь мешать. Кроссовки засунь под кровать, мне понадобится побольше места». «Так значит, это твоя комната?» — спросила я, стараясь скрыть неловкость. «Если честно, то больше всего меня волновала мысль, в какой позе мне устроиться на кровати. Не улечься же, в конце концов. А поджать ноги и уж тем более изобразить позу лотоса не давали тесные джинсы. В конце концов, я как-то разместилась в уголке, пристроив на коленях круглую подушку». Йохан небрежно кивнул, не поднимая головы от кучи загадочных пакетиков, которые он аккуратно раскладывал на столе рядом с компьютером старой модели, прикрытым кружевной салфеткой. «Вроде как. На самом деле это комната моего отца, пока он еще жил с бабушкой и дедушкой. Потом уже мы с Софией тут частенько и надолго зависали. Однажды даже больше 2 лет, когда отцу подвернулся удачный контракт за границей». «Да, я помню. Она тогда очень скучала. Жаловалась на то, что вас не взяли с собой». «София просто так ныла, на нее иногда находит желание изобразить несчастненькую. На самом деле работа отца была связана с частыми переездами, а у нас школа». «Ты молодец, что понимаешь своих родителей. Но все же это неправильно, вот так детей оставлять. Мама же могла остаться». «Инга, давай не будем никого винить, ладно? Поверь моему слову. Иногда мне кажется, что режиссер нашей судьбы всегда стоит за плечом и хихикает, сволочь, в поиске сюжета поинтереснее. Осуждая кого-либо, ты уже моделируешь ситуацию, подразумевая, что в подобной ситуации ты бы поступила иначе, и тогда держись. Возможно, тебе придется выпутываться из гораздо более худшей». «Я и не думала винить. Что ты?» «На самом деле отец очень любит маму, а мама отца, хоть характер у него тяжелый, и оба они делают все возможное, чтобы заработать на наше с Софией образование. Думают о будущем. Мы это ценим. Все сбалансировано. Без жертвы нет результата». Я пристыженно умолкла, стиснув подушку. Прошло несколько томительных секунд, потом Йохан удовлетворенно хмыкнул и повернулся ко мне. «Вроде ничего не забыл. Глянь-ка». Он подошел к кровати и непринужденно завалился рядом. «Это то самое снотворное, которое ты воруешь у матери?» «Вроде бы да». Я хотела взять баночку с таблетками, но Йохан и не думал отпускать ее. Перехватил мою протянутую руку и улыбнулся, не спуская с меня хитро прищуренных глаз. «Боишься меня? Пальцы у тебя совсем ледяные, и ладонь вспотела». Я дернулась, но Йохан только усилил хватку и слегка притянул меня к себе. «Я понимаю», — продолжил он, игнорируя мои трепыхания. «Адреналин, темнота. Ты в постели с парнем. После встречи с инкубом тебя должны возбуждать любые мелочи. Я прав? Скажи, что ты действительно чувствуешь?» «Зачем ты это делаешь? Я не боюсь, но мне стыдно и, да, страшно. А тут ты еще со своими шуточками. Прекрати, пожалуйста». Йохан вздохнул и отпустил мою руку. «Прекратить не получится, но, может, тебе станет легче, когда ты узнаешь, что я собираюсь сделать. Постараюсь объяснить коротко и просто, но ты можешь задавать любые, повторяю, любые вопросы, потому что одно из условий успешного результата нашей мегамиссии — это твое полное и безоговорочное доверие по отношению ко мне. Ясно? Ясно. Сомневаюсь. Если бы ты мне доверяла, то лежала бы сейчас рядом, а не дрожала бы в углу, как мышь перед котом. Ничего, это мы сейчас поправим. Ты нарочно меня смущаешь? Издеваешься, да? Нарочно. Вот досмущаю до крайней степени. Может, тогда тебе надоест скукоживаться, и ты хоть немного расслабишься. Хотя есть и получше вариант, как я сразу не сообразил. Подождешь меня 15 минут, я тебе вкусняшку приготовлю. А пока подумай вот о чем. Встретиться с твоим демоном я смогу лишь внутри твоего сознания. Но если ты вот так и будешь дальше краснеть и конфузиться, то сознание воспримет это как негативные эмоции. В причины же справедливо впишет мою прекрасную персону, и тогда в самый ответственный момент контакт прервется, и миссия накроется медным тазом. Мне нужно наладить полный резонанс с тобой, установить прочные связи на всех гранях восприятия, а их достаточно много. Это и причинно-следственные связи, и эмоциональные, ментальные. Физическая связь — одна из основных. Так что мне придется порядочно потрудиться. Йохан ухмыльнулся и встал с кровати. А тебе нужно всего лишь верить и мечтать о приятном. Ладно, я скоро вернусь.